Глава 8. Юго-западный Вестальд, Акарем. 1039 оборот от Великого Разлома. 13 день 2 весеннего месяца. В Акареме, судя по всему, произошло то же, что и на кладбище. И сюда приползал костяной червь. Впрочем, эта тварь оказалась слабее той, что мы видели с Кансом. Здешний атаковал церковь, но полностью разрушить ее не смог. Примерно третья часть строения уцелела. 4 дома, стоящие неподалеку, превратились в развалины, но больше никаких разрушений в деревне не наблюдалось. В остальном же все выглядело не так ужасно, как можно было предположить. Нет, сколько-то людей в поселке, конечно, погибли, но большая часть местных, очевидно, спаслись за стенами гарнизона. Они же тут в постоянном страхе живут, и чуть что сразу бросают все и бегут к солдатам. Церковь находится в стороне от дороги. Твари появились не сразу, и это многих спасло. Хотя и не всех, да. В дворе трактира неподалеку от въезда в поселок 3 волка, утробно рыча, пожирали трупы 2 неудачников. И точно такая же картина наблюдалась еще в 4 местах. Самих тварей сюда пришло значительно больше. Двуногие сейчас стояли напротив ворот гарнизона на недосягаемом для болтов расстоянии. И, похоже, готовились к штурму. 2 или 2,5. Вроде немало, но без лестницы тарана идти на штурм глупо. Стены в лагере довольно высокие, ворота укреплены зачарованной сталью. Без осадных орудий внутрь не попасть. Не знаю, на что эти твари надеются. Солдаты ворота им вряд ли откроют. Козлорогий демон, что привел сюда эту толпу, стоял в 100 локтей позади строя и, раскинув в сторону лапы, не отрываясь, смотрел на небо. Непонятно, что он там высматривал, но этот урод встал у нас на дороге. Проскочить мимо вряд ли получилось бы, и с этим козлом нужно было что-то решать. Впрочем, появилась у меня на эту тему идея. «Спешиваемся и двигаем вон туда». Я указал рукой налево и, кивнув на пирующих тварей, добавил: «Те уроды, что у гарнизона, за домами нас не увидят. А эти, если нападут, могут серьезно ранить коней, поэтому лучше их встретить заранее. Пик у нас нет, а мечом из седла таких рубить неудобно». «А как ты думаешь пройти мимо демона?» Спешившись следом за мной, Канс снял с седла щит и, взяв за повод коня, кивнул в сторону гарнизона. «До церкви-то мы дойдем, но выйди из-за нее, будем как на ладони». «Демон умрет». Я пожал плечами и повел коня в сторону ближайшего дома. «Просто подойду и убью, а вы подождете за церковью. По дороге мне нужно зайти в один дом и посмотреть, что стало с его хозяйкой. Это важно. Анна. Единственный близкий мне человек. Не думаю, что она убежала в гарнизон вместе со всеми. Хотелось надеяться, что блаженная заперлась у себя в доме, и твари к ней не проникли. Как бы то ни было, я проверю. Если она жива, вывезу в безопасное место. Если погибла, сожгу вместе с домом». Волки не обратили на нас внимания. Возможно, не почувствовали, но, скорее всего, им просто хватало жратвы. Ведя коней в поводу, мы прошли за огородами до 3 дома. Там я передал Кансу поводья и, попросив подождать, перемахнул через знакомый забор. Обиженно скрипнули под моим весом старые колья. Забор качнулся, но выдержал. Я, мягко приземлившись на обе ноги, быстро огляделся по сторонам. Не заметив опасности, обошел старый покосившийся дом, осторожно выглянул из-за угла и замер, пораженный увиденным. Во дворе перед домом в неестественных позах лежали изуродованные тела 4 убитых волков. У всех морды превратились в кровавое месиво. У 2 еще и оказались оторваны передние лапы. Забор был выломан, воротные створки лежали на дороге, отброшенные на 10 локтей. Дверь в дом распахнули настежь, и сложно было даже представить, что тут произошло. Нет, я понимал, что твари, почуяв добычу, вломились во двор, а по ним кто-то влепил конусом заклинания, снеся заодно и забор вместе с воротами. Вот только кто это сделал? Сама Анна их так приложила? Или кто-то ее защитил? Задержав взгляд на старых ржавых граблях, лежащих возле кучи прошлогодней листвы, я пожал плечами и, морщись от противного звука набата, направился к открытой двери. Наверное, стоило предупредить о себе, но перекрикивать этот звон не хотелось. Подойдя ко входу, я осторожно заглянул внутрь, но никого там не увидел. Постучав по дверному косяку, зашел в дом, оглядел крохотную прихожую и, Уже понимая, что никого тут не найду, направился в правую комнату. Анна жила бедно, как и большинство местных крестьян. Ее лачушка мало отличалась от сторожки на кладбище. Небольшой грубо сколоченный стол у окна напротив двери, печка, сундук для вещей, пучки душистых трав на стенах, две табуретки и дверь, ведущая в спальню. Хозяйки нигде не было видно. Блаженная или куда-то ушла, или ее кто-то забрал. И это не могло не радовать. Тот, кто убил одним заклинанием четырех волков во дворе, способен ее защитить. Заглянув в спальню, никого там не найдя, я напоследок оглядел помещение и тут заметил фигурку рыцаря на столе. Ту, которую подарил Анне в день нашей последней встречи. Она стояла на самом видном месте. И странно, что я сразу ее не увидел. Впрочем, когда ищешь человека, на подобные мелочи не обращаешь внимания. Деревянный рыцарь стоял на куске сложенного в четверо пергамента. Письмо? Если да, то адресовано оно именно мне. Иначе зачем прижимать его к столу этой корявой поделкой? Не знаю, была ли она обучена грамоте, но... Подойдя, я взял в руку фигурку, повертел ее в ладони и, отложив в сторону, подобрал со стола пергамент. Развернул, прочитал и... Почувствовал, что мир вокруг меня закручивается в чудовищную спираль нереальности. В уши словно плеснули воды. В ногах появилась противная слабость. Это и правда было письмо. Короткое. Написанное на языке древних, очень узнаваемым почерком. «Со мной все в порядке. Береги себя, Рони. Люблю тебя и... прости». «Да». Бережно свернув письмо, я убрал его за пазуху. Затем глубоко вдохнул и прикрыл глаза, пытаясь вернуться в реальность. Какое-то жуткое испытание разума. Костяные черви, демоны, нежить на кладбище, разоренные Акарем, звон непрекращающегося набата и твари, пожирающие трупы людей. Кому-то незримому показалось, что этого мало, и он решил добить меня этим письмом? Я грустно усмехнулся. Оглядел обшарпанные стены и, оставив фигурку рыцаря на столе, направился к выходу. Возможно, она вернется и заберет эту подделку на память. Тоска. И не просто же так мне казалось, что Анна похожа на маму. Выходит, она весь год была рядом. Поила меня молоком. Не знаю, как мама сумела настолько изменить внешность, но... Памятуя о нашем расставании, я не удивлюсь ничему. К слову, Анна попала в то пятно 2 оборота назад. Но это я узнал от нее самой. А значит, все могло быть не так. Странно другое. Мама предупредила меня об опасности, но сама вмешиваться не стала. Уверен, что та бесовка ей не соперник. Но случилось то, что случилось. Ни помощи, ни объяснений, только предупреждение и эта записка. Впрочем, думать об этом я буду потом. Сейчас есть дела поважнее. Выйдя из дома, я оглядел трупы убитых мамой чудовищ и зло усмехнулся. Эти твари дернулись на синеглазую ведьму. Но-но. Самое обидное — это то, что мама покинула дом незадолго до моего прихода. Почувствовала, что я рядом, написала записку и куда-то ушла. Искать ее бесполезно. Я, конечно, не стану этого делать. Раз она так решила, значит, есть на это причины. Обойдя дом, я перепрыгнул через забор и молча забрал поводья у Канца. «У тебя такой вид, Лэр, словно ты только что видел самого Отриса!» Глядя на меня, покачал головой белобрысой. «Что-то случилось?» «Получил письмо из своего прошлого. Потом расскажу». Я обернулся и кивнул в сторону церкви. «Все, пошли, пора выбираться. Здесь больше никаких дел не осталось». Возле церкви на нас напали. 2 четвероногие твари жрали труп мертвой лошади, и мы им, разумеется, помешали. Оторвавшись от трапезы, волки с ревом побежали на нас, и все закончилось за 20 ударов сердца. Бегущая чуть впереди тварь сходу атаковала Грона, вторая выбрала целью меня. Дальше ничего интересного. Грон с похвальной для такой комплекции скоростью сбил прыгнувшего зверя щитом и нанес косой рубящий в область шеи чудовища. Рев захлебнулся, испуганно заржали за спиной кони. Промахнувшаяся тварь разорвала когтями дерн и попыталась развернуться к обидчику, но подскочивший Кан с ударом ноги в бок опрокинул зверя на землю. Грон ударил еще раз и, попав в то же место, начисто снес волку голову. Мой противник замешкался и, утробно рыча, припал перед атакой на передние лапы. Дожидаться, когда он прыгнет, я, конечно же, не стал. И, прикрывшись эфирным щитом, коротким выпадом загнал острие меча чудовищу в глаз. Этого оказалось достаточно. «Ну, вот и подрались». Убрав непригодившийся меч в ножны, Канс оглядел трупы и, пнув отрубленную голову, вопросительно посмотрел на меня. «Слушай, Лэр, а за это нам что-то положено?» «Ага». Я кивнул и, вытерев меч о шерсть убитого монстра, убрал оружие в ножны. «В гарнизон ее отнеси. Там тебе скажут спасибо». «И кружку жарки нальют», — буркнул Грон и пошел успокаивать своего коня. «Заманчиво, но я воздержусь». Канс покачал головой и отправился следом за братом. «Вот если бы 200 золотых». «А 200 золотых сейчас где-то бегают», — мысленно хмыкнул я и, выдав своему коню кусок сахара, повел его в сторону церкви. Труп, который жрали подохшие твари, когда-то был ласточкой. Церковную кобылу, по всей видимости, убил червь, и старушка не мучилась. Заклинание чудовища отбросило лошадь вместе с телегой шагов на 20 в сторону развалин ближайшего дома. И выжить при этом она не могла. Рядом с обломками повозки в луже черной крови лежало тело еще одного четвероногого монстра. Зачарованный наконечник копья пробил волку горло. И, похоже, серьезно повредил позвоночник. Тело убившего тварь человека лежало тут же. В 5 шагах слева, со страшными ранами на груди. И при виде его меня посетили противоречивые чувства. Куима. Пьяница и ничтожество. Кто бы мог подумать, что он на такое способен? Каким-то чудом, пережив заклинание червя, старик где-то раздобыл копье, выбрался из-под завала и увидел 3 пирующих монстров. У монаха, наверное, был шанс уйти в гарнизон, но он этого делать не стал. Знал, что умрет, и погиб, отправившись в крепость светлого бога героем. Жил как кусок дерьма, но одним ударом копья обнулил все накопленные грехи. Ушел как настоящий мужчина. Копье он из рук так и не выпустил. Лежал на боку, сжимая в ладонях древко, и, вывернув голову, смотрел на ползущие в вышине облака. На губах Куима застыла блаженная улыбка, словно он там, в небе, что-то увидел. Подойдя к телу монаха, я переложил его на спину и, прикрыв ладонью глаза, быстро прошептал слова короткой молитвы. «Знакомый?» — хмуро поинтересовался подошедший Канс. «Да». Я кивнул, поднялся на ноги и, обернувшись к своим спутникам, объявил. «Поступим так. Вы садитесь в седло и подъезжаете ко мне, когда я закончу». «Ты уверен?» Канс с сомнением посмотрел мне в глаза. «Это все-таки демон». «А какие у нас варианты?» Морщась от звона набата, поинтересовался у него я. «На кладбище нежить, в лесу такие же демоны, но там верхом не проедешь. Мы, конечно, можем где-нибудь спрятаться и подождать, но уверен, что сюда уже скачет половина рыцарей Джарты вместе с ищейками, и мне не очень хочется с ними встречаться. К тому же, убив командира, мы поможем гарнизону. Да, я не испытываю теплых чувств к светлым ублюдкам, но демонов не люблю все-таки больше. К тому же там за стенами есть обычные люди. Они мне ничего плохого не делали». «Добро», — мгновение поколебавшись, Канс кивнул и добавил. «Иди, мы подождем». В тот момент, когда я выбрался на ведущую к гарнизону дорогу, набат наконец перестал бить по ушам. А среди осаждающих началось какое-то движение. Козлорогий демон перестал разглядывать небо и что-то проорал своим подчиненным. Повинуясь приказу, двуногие уроды разделились на 2 отряда. И, не торопясь, разошлись в разные стороны на 150 локтей. Со стен по ним не стреляли. Судя по всему, берегли болты. Осаждающие прошли немного вперед, но ближе, чем на 150 шагов, к лагерю не приближались. Попасть по ним можно, только стреляя навесом. Но ни о каком прицеливании речи быть при этом не может. Расход болтов будет кратно больше, чем при прицельной стрельбе. А их в гарнизоне наверняка немного. Сам демон по-прежнему стоял на дороге. Рядом с ним находились только 2 копейщиков. Одиночный мужчина в кольчуге вряд ли испугает этих 3, и у меня получится к ним подобраться. Да, вот так вот просто. Верные ответы, они почти всегда лежат на поверхности. Сильно прихрамывая на правую ногу и вертя по сторонам головой, я направился по дороге вперед, словно бы не замечая тех, кто стоит впереди. Люди иногда сходят с ума, и козлорогому это, скорее всего, прекрасно известно. Произошедшее в Акареме как раз неплохой повод, чтобы прикинуться идиотом. Вот и пусть думает, что у парня поехала крыша. Тут 300 шагов всего, и вряд ли демон, испугавшись, пошлет ко мне целый отряд. Ну а те 2 хмыря, что стоят рядом с ним, никаких проблем не составят. Со стен что-то орали, но разобрать можно было только одно слово — «беги». Двое телохранителей наблюдали за мной без эмоций, видимо, ожидая команды. Сам же демон был занят какими-то приготовлениями и по сторонам не смотрел. Уперев посох древком в землю и положив лапы на навершие, Козлороги стоял, опустив голову и едва заметно шевеля нижней челюстью. Со стороны это напоминало молитву, но мне было плевать, чем он там занимался. Чем дольше бормочет, тем ближе я подойду. В тот момент, когда я почувствовал в теле знакомую легкость, до цели оставалось чуть больше полусотни шагов. Одновременно с этим демон закончил свою молитву и, наконец-то, изволил меня заметить. «Убить!» — отчетливо произнес он на языке древних. И, больше не глядя в мою сторону, с заметным усилием выбросил вперед свою левую лапу. Оба телохранителя быстро пошли ко мне. Лапу Козлорогова окутало облако оранжевого дыма, которое, увеличиваясь с каждым мгновением, превратилось в немаленький шар. Покачнувшись от напряжения, демон шагнул вперед, ударил по земле посохом и, поведя плечом, кинул заклинание в сторону гарнизона. Ярко-оранжевый шар полетел вперед со скоростью выпущенного болта и врезался в правую створку ворот. Грохнуло. Ворота дрогнули, как от удара тарана, но устояли. Демона этот факт не расстроил, скорее наоборот. Довольно оскалившись, он снова выбросил вперед левую лапу. И в этот момент один из телохранителей приблизился ко мне на расстоянии удара копья. Они были похожи на обезьян из южных лесов, которых я видел в зверинце Вараты. У тех обезьян, правда, не росло бараньих рогов, да и размерами они были заметно поменьше. Идущий первым урод молча без затей ткнул меня своим копьем в горло, и события понеслись вскачь. Резко уйдя в сторону, я выхватил меч и загнал его остриё двуногой обезьяне в подмышку. Клинок на две ладони погрузился в мягкую плоть. Брызнули на дорогу мелкие капли. На лице несостоявшегося убийцы мелькнула тень удивления. Он что-то промычал, покачнулся и, выронив оружие, начал заваливаться вперед. Копье еще не долетело до земли, а я уже метнулся к замешкавшемуся второму и, срубив его ударом, в незащищенную шею рванул к демону. Заметив бегущего меня, Козлороги отпрянул и попытался атаковать заклинанием, но промахнулся. Не до конца сформировавшийся шар пролетел в шаге от меня, обдав резким запахом серы. А в следующий миг зачарованный меч с глухим звуком ударил демона в грудь. Он был выше меня на две головы и в плечах значительно шире, но это не помогло. Загнав оружие чудовищу в грудь, я ушел вправо, максимально увеличивая нанесенную рану, и ударил ступнёй в согнутое колено. Обиженно взревев, демон попытался достать меня левой рукой, но это была агония. Здоровенная лапа чудовища ударила меня в бок и, царапнув когтями кольчугу, безвольно упала. Посох выпал из правой руки, тварь покачнулась и начала заваливаться назад. Наши взгляды встретились, и в глазах демона мелькнула тень узнавания. «Будь ты проклят, синеглазый ублюдок!» Рухнув на землю, прохрипел он и, конвульсивно дернувшись, испустил дух. «Обязательно!» — покивал я и, стиснув зубы от боли в боку, посмотрел в сторону гарнизона. Ни солдаты на стенах, ни обезьяны еще не поняли, что на самом деле произошло. Слишком уж быстро сдохли эти уроды. Боль в боку была терпимой, ребра вроде не сломаны, но вот чувствовал я себя как-то странно, словно это случалось уже когда-то. И демон, и меч у него в груди, и этот тяжелый запах из пасти. Первыми очнулись в гарнизоне. Сообразив, что главный враг подох, солдаты и рыцари закричали. Одна из обезьян указала на меня лапы и что-то проорала остальным. Рогатые начали поворачивать свои морды. И в этот момент слева донесся приближающийся стук копыт. «Давай уже! Запрыгивай в седло и поехали!» Остановив коня, нервно произнес Канс. «Валим, пока эти бараны не опомнились!» Спорить я, конечно, не стал. Убрал меч, запрыгнул в седло и, кинув прощальный взгляд на поселок, направил коня в сторону погони.